Глава 5. Маргарет Новикова. Когда часы били 11, я практически скатилась с лестницы служебного входа, на бегу пытаясь продеть конечности в рукава жакета и удержать раскрытый рюкзак от падения. Времени оставалось всего ничего. Метро в Лондоне, конечно, практически круглосуточное, но вот то же самое нельзя сказать про автобусы, которые ходят от платформы до моего студенческого городка. Остаться, как обычно, у подруги я не могла, так как уже обрадовала Марту тем, что квартира у нее сегодня свободна. Притом, судя по игривому тону дальнейшей беседы, она намерена этим как следует воспользоваться. То есть, если я опоздаю, то придется до утра гулять по городу. А этого не хотелось. Во-первых, потому что неблагонадежный уличный контингент еще никто не отменял, а во-вторых, потому что дико хотелось спать, и к рассвету этим самым неблагонадежным контингентом вполне могла стать я, вырубившись на лавочке в парке. Эта тоскливая картина настолько ярко предстала перед моими глазами, что аж слезу выбила. Впрочем, слезу скорее выжил невесть откуда взявшийся едкий дым. «Вжжж!» Панически оглядевшись, я заметила в 5 метрах от себя приключение. Потому что ничем иным мужик в кожаной куртке с заклепками в подворотне и на мотоцикле оказаться не мог. «Скучаем?» — гулко спросили из-под шлема, когда байкер за секунду перегородил мне дорогу. «Нет». Я так сильно замотала головой, что казалось, что еще мгновение, и шея отвалится. «Гуляем?» — вновь издевательски донеслось по ту сторону забрала. «Уже уходим», — заверила я ночные приключения и попыталась обойти их по стеночке. Приключения расхохотались. От души так, зловеще и очень классически. Я поняла, что они не обещают мне ничего хорошего. И в этот самый момент мужчина стянул с головы шлем и радостно улыбнулся мне знакомой улыбкой со знакомого лица. «Вы?» — удивленно зло воскликнула я. «Верно», — довольно прищурился Джон Роу и пристроил шлем на руле. «Как дела?» «Обалденно. Значит, мой босс, который делал попытку зажать меня в подсобке, сейчас ловит меня же в подворотне и невозмутимо интересуется тем, как у меня дела. Отлично. Я опаздываю, мистер Роу, но так все просто потрясающе. Спасибо за интерес». Из-за того, что эта наглая, смуглая рожа была не только бабником, но и прямым начальником, приходилось быть вежливой девочкой, а не вспоминать великий и могучий русский язык. Матерный, разумеется. Нет, никто не учил меня ругаться специально. Но не станем забывать, что папа у меня инженер, это раз, и папа иногда роняет себе что-то на ноги или отбивает пальцы, два. Гордо и независимо я поспешила вперед по улице. «Маргарет, ну подожди!» Чудо мототехники заурчало и мигом меня догнало. «Куда тебе надо? Давай я подвезу». «Нет, спасибо». Я ускорила шаг, с надеждой глядя на угол дома буквально в 200 метрах от меня. За углом находилась остановка, от которой можно было доехать до ближайшей станции метро. А стало быть, избавление от мистера наглость. Зачем эти полуночные подкаты, я понять не могла, но поддаваться точно не собиралась. «Сегодня потрясающая ночь». Мистер Роу и не думал отвязываться, разглагольствуя о природе и погоде. «Очень теплая, будет наверняка звездная. Лето кончается. Марго, неужели нет желания урвать последние звездопады? Ты знаешь, сейчас как раз летят аквариды, и именно сегодня, о чудо, пик звездопада». «Какое совпадение!» — мрачно буркнула я, а после не удержалась и язвительно заметила. «Вот только, мистер Роу, аквариды летели месяц назад, а сейчас падают персеиды». Да, судя по выражению лица, главный бабник бара ничуть не расстроился из-за своей промашки. «В любом случае летят. Поехали посмотрим». «Мой бог, какие дешевые уловки! Неужели хоть кто-то на это ведется? Стоит знойному брюнету лениво улыбнуться и многозначительно ощупать взглядом, как девушки заранее на все согласны? Впрочем, не будем забывать, что огромными плюсами в карму байкера являются такие активы, как бар и немалый счет в банке». «Мистер Роу, я тороплюсь домой. Очень тороплюсь», — с нажимом проговорила я, остановившись и пристально глядя в темные сейчас глаза мужчины. «Скоро приедет автобус и...» «Вот этот, что ли?» — лениво кивнул Джон в сторону проспекта, по которому с шумом проехал мой автобус. Вот же гадство! Расстроенно выдохнула я, прикусывая нижнюю губу и нервно стискивая в руках рюкзачок. Что же делать? Прыгать вторым номером и держаться за меня? Так и быть, раз не хочешь смотреть звезды, то просто подкину тебя до дома. Или гордые девочки предпочтут до утра гулять. Не стоит думать, что я согласилась сразу. У меня, как и у любой порядочной женщины, есть период разгона на оценку ситуации. Итак, что я теряю, если сажусь сейчас за спину к Джону Роу? Ну, кроме девичьей чести в ближайших кустах. Шутка. А по сути ничего. Этот мартовский кот, несомненно, из той категории мужчин, которые свято уверены, что любая девушка будет счастлива от внимания его святейшества. Сомневаюсь, что мистер Роу является маньяком или насильником. Ему просто не надо. Да и всегда можно предпринять ряд действий для перестраховки. А плюсов у предложения владельца бара было заметно больше, чем минусов. Автобусы от станции Рединг до студенческого городка моего университета уже не ходят. Денег на такси объективно нет. А завтра утром мне надо бодрой козочкой скакать на занятия. И последнее. Я никогда раньше не ездила на мотоциклах, а ведь очень хотелось. И на меня никогда еще не смотрели так мужчины вроде Джона Роу. Что я теряю, если сяду к нему за спину? Видя мои колебания, этот коварный тип протянул руку и вкрадчиво промурлыкал. «Ну же, Маргарет, это совсем не страшно и очень, очень захватывающе». Он чуть прищурил глаза и более низким тоном добавил. «Ты забудешь, как дышать от восторга, детка». И почему у меня есть некое ощущение, что в данный момент Роу вовсе не про мотоезду говорил? «Ладно», — решилась я и заметила, как на красивом лице работодателя расцвела торжествующая улыбка, которую даже не попытались скрыть. «Минутку. Я полезла за телефоном, а после с огромным наслаждением сфотографировала недоуменную физиономию владельца депрессника, насладилась перекосом на фото и, покачав головой, попросила: «Мистер Роу, вы можете сохранить спокойное выражение лица, а то на себя не похоже». «Зачем?» — воскликнул мистер Наглость и тихо выругался, когда ему в глаза повторно шибануло вспышкой. «О, уже лучше!» — одобрила придурковатого типа, смотревшего на меня с экрана смартфона. «А теперь Харлей». Пребывающий в шоке Джон Роу даже не возражал, когда я фотографировала номера его байка, хотя, судя по недоумению в глазах, уже раз пять пожалел о своем поспешном предложении. «Так все же зачем?» — повторно спросил он спустя минуту, наблюдая за тем, как я быстро отправляю сообщение с фотками. «Секундочку». Я набрала номер соседки по комнате. «Привет, Джинни». «Ага, все отлично. Только закончила работать, и меня тут предлагают подвезти. Автобусы уже не ходят, потому соглашаюсь». «Да не, все хорошо. Не переживай. Самаритянин надежный. Слушай, я тебе тут скинула пару фоток с информацией о человеке. Если меня через часик не будет, ты знаешь, что делать». «Ага, спасибо. Пока». Повесив трубку, я довольно улыбнулась и повернулась к хозяину бара. «Я готова». «Отлично», — усмехнулся он в ответ, судя по всему, уже отойдя от первого шока. «Оденься». Мужчина неторопливо стянул с себя куртку и протянул мне, оставшись в легком джемпере. «Зачем?» — настороженно спросила я, не торопясь принимать чужую одежду. «Затем, что на скорости в сотню в час тебя точно продует в легком жакете». «А вас нет?» Я выразительно покосилась на отлично обрисовывающую мускулатуру, но очень тонкую кофту. «А я привычный», — легкомысленно отмахнулся Роу и, обаятельно улыбнувшись, добавил. «Плюс я не могу оставить даму замерзать, лучше сам обращусь в кусок льда». Это могло бы прозвучать очень пафосно, но почему-то так не воспринялось. Глядя в глаза владельца депрессии, я поняла, что он действительно так считает. Поставив рюкзачок у ног, я быстро завернулась в несоразмерно большую для меня куртку и с грехом пополам, найдя ее край аж на уровне колен, все же застегнула молнию. «А тебе идет?» — веселые искры вспыхнули и погасли в зеленых глазах байкера. «Держи защиту и садись». Он протянул мне второй шлем, который достал, пока я разговаривала с Джин. И я, немного покрутив незнакомую штуку в руках, натянула ее на голову. Было необычно и непривычно. «Обними меня», — со смешком проговорил мужчина. «Или ты хочешь слететь с моего зверя еще на старте?» Ох, это почему-то сейчас так пошло прозвучало. Я робко сцепила руки в замок на талии мужчины, но Роу покачал головой и, накрыв их своими пальцами, провел кончиками по костяшкам, заставив сместить хватку выше. Держаться надо за грудную клетку. Итак, теперь немного о том, как вести себя на байке, и пару слов о технике безопасности. Это, конечно, Харлей, он как диван, но, как понял, ты катаешься в первый раз, а потому слушай. Еще несколько минут я внимательно внимала инструктажу, а после Роу повернулся ко мне всем телом и за секунду до того, как надел шлем, подмигнул и сказал: «Четыре колеса возят тело, а два — душу, так что держи ее двумя руками, Маргарет, чтобы не улетела». Мотор байка взревел, отзываясь вибрацией во всем моем теле, и мы рванули вперед. Ойкнув, я крепче стиснула зубы и поняла, что надо бы, наверное, как-то ослабить хватку, а то я рискую переломать ребра своему, между прочим, прямому работодателю. Это будет самый оригинальный способ вылететь с работы. А дальше? Дальше я поняла, как же Джон Роу был прав. Душу и правда стоило держать двумя руками, так как ее выдуло еще на первых сотнях метров. И сейчас она парила где-то надо мной, захлебываясь в воздушных потоках и с размаха ныряя обратно в тело, выбивая воздух из моей груди вместе с восторженным визгом. Я прекрасно помнила, что Роу очень рекомендовал не орать в процессе и не отвлекать этим пилота, но я не могла. Я просто физически не могла молчать, когда мимо нас проносились улицы ночного Лондона, смазываясь в единое сверкающее полотно. Я не могла молчать, когда ветер трепал куртку так, что казалось, что еще немного, и ее сдерет вместе с кожей. Я не могла молчать, когда мы огибали машины на трассе или закладывали такой крутой вираж, что до соприкосновения с асфальтом оставалось не более нескольких пядей. Через десяток минут бескрайний ужас старта окончательно растворился в восторге полета над трассой. Я поняла, почему люди настолько фанатеют от мотоезды. Это свобода. Нет, даже не так. Это свобода. Та самая настоящая, на которую подсаживаются, как на наркотик. Свобода от всего. Когда есть только ты, ветер и мощный зверь под тобой. Если до поездки такое именование транспорта мне казалось пошло-пафосным, то сейчас я ловила себя на мысли, что оно очень точное. Мы приехали до обидного быстро. Сначала я заметила знакомое очертание комплекса Редингского университета, окруженного аккуратными лужайками и подсвеченного прожекторами, а после — издания студенческого городка. Мы слегка затормозили, и без слов поняв, что от меня требуется, я ткнула пальцем в нужное здание. Мистер Роу лихо подрулил к подъезду и, поставив мот на подножку, помог мне слезть. Я вскинула руки, чтобы снять шлем, но замерзшие пальцы плохо слушались, и Роу, заметив мою проблему, мягко перехватил несчастные конечности, поднес их к губам и осторожно подул на онемевшие подушечки. От контраста холода кожи и тепла дыхания мужчины у меня сердце застучало быстро-быстро, а щеки мучительно покраснели, и я поблагодарила небо, что мистер Наглость этого не видит. Впрочем, именно в этот момент владелец бара протянул лапы к шлему и решительно стащил его с моей бедовой головушки. Окинув меня веселым взглядом, он коснулся волос и проговорил: «Ты такая взъерошенная, на котенка похожа». «Это плохо?» — почему-то спросила я, и, не выдержав прямого взгляда мужчины, опустила взор, ощущая, как грохочет в ушах пульс. Я вела себя странно и чувствовала себя так же. В этот момент мне нужно было поблагодарить Роу за то, что довез, отдать вещи и, не оглядываясь, скрыться в подъезде. Нужно, это было бы правильно. Но я почему-то стояла в полушаге от него, краснела, как девочка, впервые оказавшаяся наедине с мальчиком, и никак не могла себя заставить поступить как взрослая. Джон Роу тоже молчал и лишь так загадочно улыбался, что это окончательно отключало мой бедный разум. «Никогда не замечал, как женщина может быть прекрасна в лунном свете», задумчиво протянул Роу, перебирая мои локоны, скользя вниз от виска, зажав локон меж пальцев. «В свете ламп твои волосы искрятся медью, а сейчас они насыщенного каштанового цвета, и это потрясающе оттеняет бледную, почти прозрачную кожу. И веснушки. Ты знаешь, что у тебя просто потрясающие веснушки? От таких слов у меня, как у той вороны из русской басни, в забу дыхание сперло. Краем сознания я, конечно же, понимала, что мистер Роу знает очень много приемов, которые могут отключить девичьи мозги. И, скорее всего, именно один из них сейчас испытывают на мне. Но это все логика. А ее, такую умную, решительно отпихнула в сторону хрупкая девочка по имени «Романтическое настроение». Именно она отмечала, как красив этот бессовестный бабник, как ложатся тени на его мужественное лицо и какие чувственные губы, поцелуи которых она отчаянно желала почувствовать на своих. Она ощущала тепло и тяжесть куртки Джона на плечах, чуяла смесь ароматов дорогой кожи и его одеколона, что щекотал ноздри и... трепетала. Этот трепет отключал мне мозги, и я ничего не могла с этим поделать. А может, и не хотела? В моей жизни долгие годы не было ничего, кроме учебы и долга перед собой и родителями. Я не ходила на свидания, да меня и не особо звали. Я только раз целовалась с юношей, да и это был друг детства, который предложил потренироваться перед взрослой жизнью. Мне тогда не понравилось, но это тогда. А сейчас под моей кожей тек адреналин, зажигая кровь и заставляя быстрее биться сердце. А напротив стоял высокий, красивый и такой интересный мужчина, под вида сволочь обыкновенная. А нам, девочкам, так нравится именно такой типаж. Ночь, романтика и езда на мотоцикле толкают девочек на очень большие глупости. Наверное, именно поэтому я не отшатнулась, когда Джон Роу наклонился и коснулся моих губ поцелуем. Жадным, страстным, уверенным. Он покорял, входил на территорию с уверенностью победителя, к ногам которого крепости падали практически сразу. Почувствовав язык на своих губах, а руки сначала на талии, а после и на ягодицах, я изумленно распахнула глаза и приоткрыла рот, чем мистер Наглость немедленно воспользовался, видать, посчитав проявлением восторга от его действий. Пока я стояла в лютом шоке от происходящего, его лапы ощупали мои ягодицы и, решив не останавливаться на достигнутом, вернулись на талию, а после потянулись к груди. Когда они сходу стиснули бюст, у меня наконец-то пропал ступор, и я от души цапнула мерзавца за нижнюю губу. Он с шипением отшатнулся, и я, размахнувшись, впечатала ладонь в щеку этого развратника. Вышло звонко и... больно. Ладонь горела так, словно я ее с одной стороны ошпарила. «Не рассчитал», — с кривой усмешкой проговорил Роу и потряс головой. «Рука у тебя, киса, тяжелая. Аккуратнее, а? То, что мужчина неправильно оценил ситуацию, еще не повод бить его по роже?» «Как раз это и повод». Я резкими, отрывистыми движениями стянула с себя куртку и кинула в работодателя. Подхватила рюкзак и, не прощаясь, побежала домой. «Маргарет!» — раздались за спиной разочарованный голос и быстрые шаги. «Ну давай поговорим! Но я не про...» Остаток фразы поглотила тяжелая металлическая дверь, которую я, к счастью, успела захлопнуть перед самым носом этого отвратительного типа. Жаль, что не прищемила. Ему было бы полезно. И в идеале не нос, а тот орган, которым он неправильно оценил ситуацию.